Ночь в Альгамбре. Перенесемся с севера Испании на юг, в благословеннейшую из ее провинций Андалузию. Над этой полосой земли расстилается вечно голубое безоблачное небо. Здесь гитана наигрывает на своей гитаре то бешено веселые, то грустные песни. Нежность под тенью густых каштанов. Здесь цветут прекрасные апельсиновые и миндальные деревья, распускаются роскошные розы и жасмины, и пальмы качают своими вершинами над душистыми цветущими кустарниками. Куда ни обернись, везде свет солнца и аромат. Вечером в тени деревьев и на берегу реки гуляют красивые девушки и сильные статные мужчины. Андалузцы, так щедро наделенные всеми дарами природы, совершенно особенный народ. Беззаботные, довольные малым, радующиеся свету солнца и аромату воздуха, они ведут поистине завидную жизнь. Кусок хлеба, сигарета, возможность лежать и мечтать. И андалузец счастлив. Ему больше ничего не нужно. Гренада, Севилья. Кто не слыхал названий этих городов? Окруженные садами, они лежат, как два бриллианта в золотой оправе. Сыны этой любимой солнцем полосы земли беззаботно полагаются на богатое плодородие ее и не любят работать, чтобы удовлетворять свои скромные потребности. С высоты холма на прекрасную старую Гренаду смотрит Альгамбра, живописное древнее произведение архитектуры. И теперь еще стена со множеством башен окружает огромную цитадель. Прежде здесь была крепость мавританских королей, владевших этой частью Испании, и до сих пор она осталась крепостью. За ее огромной стеной скрывается множество строений. Кроме знаменитого мавританского королевского дворца, тут есть церковь, бывший монастырь, несколько домов и недостроенный дворец Карла V, начатый вместо разрушенного по его приказанию зимнего дворца мавританских королей. Великолепный парк отделяет Альгамбру от Торрес-Бермаес, другого форта, выстроенного еще, вероятно, финикийцами. Сам дворец, архитектурные украшения которого показывают, что тут уже не соблюдалось больше прежнее строгое запрещение представлять живые существа в виде статуй, заключает в себе два двора. Один из них называется Львиным, потому что на нем устроен прекрасный фонтан из 12 львов. Вокруг этих дворов группируются хорошенькие крылечки с колоннами, садики с журчащими ручейками, прохладные домики с балконами на наружной стороне. С этих балконов открывается очаровательный вид на окрестные ландшафты и на Гренаду. Но снаружи Альгамбра имеет строгие, несколько тяжелые очертания крепости. И сам замок давно не обитаем, он служит только историческим памятником давно минувших дней. С пустынной обширной равнины, по которой идет дорога в Альгамбру, красные стены его видны издалека. На огромном протяжении не встречается ни холмика, ни леса, трава выжжена солнцем, и только кое-где есть маленькие клочки земли, на которых пробовали разводить маис, виноград и оливки. Не попадется тут ни одной деревни, ни одного человеческого жилья. Изредка разве по большим дорогам, перерезывающим эту пустыню, тянутся караваны мулов и слышатся однообразные крики погонщиков. Только те части местности, где проведены железные дороги, немножко более оживлены. Трудолюбие, конечно, могло бы оживить всю эту пустыню, проведя воду в разных направлениях, и вознаградилось бы богатыми результатами. Но андалузцы не такой народ. Они лучше уйдут из того места, где им надо помочь земле удовлетворить их потребности, а ни за что не станут трудиться над обработкой ее. По этой-то пустынной равнине поздно вечером ехали два всадника, завернувшись в легкие короткие плащи. Они направлялись от одной из ближайших станций железной дороги к той части местности, где вдали виднелись Альгамбра и Гренада. Солнце было готово закатиться, и его огромный пламенный шар обливал окрестность красивым светом. Пустыня тонула в целом море лучей. Кругом царствовала торжественная тишина. Становилось свежо. Наступило то время года, когда после заката вдруг делается холодно. Вдали обрисовывались мрачные силуэты Красного замка и его огромной стены. — Все готово, принципе, — сказал один из всадников. — В данную минуту достаточно будет малейшего знака, и мятеж вспыхнет. — Вы позаботились, чтобы часть провинции приняла в нем участие, капитан Эдесте? — Все сделано по вашему приказанию, принципе. Вся провинция восстанет, и недовольные соберутся отовсюду. — Вы говорили о каком-то сеньоре, с которым встретились в Картахене. Что это за личность? — Это офицер, носящий ваше имя, принципе. «Его зовут Кортецла? Я не знал, что имею родственника с таким именем. Он происходит от боковой линии. Услышав, что я из Мадрида, он спросил меня между разговором, не знал ли я там какого-нибудь графа Кортецла. Я отвечал отрицательно, и тогда офицер стал разговорчивее. Он рассказал, что настоящее имя этого графа — Вэя, и что он был только усыновлен одной из сестер своего отца, называвшейся Кортецла. Я стал слушать внимательнее, чтобы потом передать все вам, принципе. В эту минуту разговор был прерван резким криком сыча. — Чивато близко! — тихо сказал граф Кортецла. Остановимся и привяжем лошадей там, в кустах. Чивато, новоизбранные члены, а также ученики общества Гордуньи, должны были предупреждать о замеченной опасности, подражая крику какого-нибудь животного. Капитан прислушался. Крик сыча повторился. Неопытное ухо могло легко принять его за крик настоящей птицы. Чивато давали знать другим компанерос о приближении всадников. Привязав лошадей в кустах у стены, они пошли к тому месту, откуда слышался крик. Навстречу им шел человек, закутанный в большой плед, и окликнул их. «Эль Момбре де Гордунна», — отвечал, понижая голос, граф Кортецла. «Саль келос компанерос», — сказал Чивато, низко поклонившись ему. «Компанерос здесь?» — спросил граф. «Точно так, принципе, они ждут вас и капитана в замке». «Кто там дежурный офицер?» «Капитан Пеносто. Предупрежден он?» «Предупрежден, принципе». «Сколько компанерос?» «Четверо, принципе». «Суперьоры Кордовы, Севильи, Гренады и Мурчии», — отвечал караульный. «Вчера явился еще один чиновник Толецкого банка». Граф Кортецла и Мигуэль Эдесте прошли через широкий вход за стены, окружавшие большую площадь, и направились к Красному замку. У портала к ним подошел еще Чивато. «Принципе», — сказал он, низко поклонившись, — «сеньоры во дворе бассейна и ждут вас там». «Больше здесь никого нет?» «Капитан удалил караульных. Замок пуст». Граф Кортецело и Десте вошли на крыльцо и скоро достигли решетчатой двери, которая вела на широкий четырехугольный мрачный двор бассейна в Альгамбре, слабо освещенный месяцем. С одной стороны шел двойной ряд арок, а с трех остальных двор огораживали мрачные стены, наполовину закрытые кустарниками, деревьями и цветами. Посреди двора находился большой четырехугольный бассейн, а возле него бил маленький фонтан. От этого здесь было очень прохладно, даже сыро. Вокруг всего бассейна шла широкая мраморная панель, так что возле цветущих кустарников можно было прохаживаться совершенно спокойно и незаметно. Месяц наполнял двор матовым волшебным светом. Капитан и Десте, войдя с графом под арки, вернулся назад, и граф один вошел во двор бассейна. У кипарисовых и лавровых кустарников стояло пять человек в черном. Когда граф подошел к ним, они поклонились, и суперьор Кордовый представил ему нового партизана Гордунии, чиновника Толецкого банка, сеньора Арко. «Я принял от него присягу верности», — прибавил он. «Возвратясь в Толедо», — обратился граф к чиновнику, — «вы представитесь суперьору и вступите к нему на службу, сеньор Арко. Он объяснит вам права и обязанности нашего общества». «Слушаю, принципе, и готов служить вам в приобретении 3 миллионов, внесенных в Толецкий банк. Я могу указать, как найти деньги. Они хранятся в погребах зданий, выложенных листовым железом. Ключи от этих погребов я доставлю для снимка слепков суперьору по возвращении в Толедо». «За эту услугу вы сделаетесь членом Гордунии с годовым окладом, но не забудьте, что малейшее подозрение будет стоить вам жизни». «Я готов искупить смертью всякую неверность со своей стороны». «Сегодня я собрал вас, сеньора», — продолжал граф, «с тем, чтобы выслушать все то, что не может быть передано через посланных, и намерен повторять эти сходки, чтобы не войти в какие-нибудь разногласия с суперьорами». «Мы очень благодарны за это, принципе», — сказал губернатор Севильи, старик лет 80. «Я служил уже при 3 принципалах. И всегда эта мера вела к самым лучшим результатам. Для вас будет новостью узнать, что алькальд Гренады поклялся проследить Гордунию», — объявил суперьор Гренады. «Он поехал в Мадрид, по-видимому, для того, чтобы собрать более подробные сведения об общине, и начал серьезно действовать. Но я боюсь, что он не доедет до столицы и умрет в самом начале своих действий. От имени моих собратьев прошу позволения задать один вопрос высокому принципе», — отозвался суперьор Кордовы. «Говорите, я сегодня здесь именно для того, чтобы решать все важные вопросы». «Дело, о котором я хочу говорить», — продолжал суперьор, — «сильно занимает всех моих собратьев, и потому желательно было бы уяснить его. Распространился слух между нами, что высокий принципе выдал дону Карлосу сумму в 5 миллионов, взятую из северных банкирских контор. Так как эти 5 миллионов составляют собственность Гордуни, то я позволю себе спросить, основательны ли эти слухи. Граф Кортецело, видимо, не ожидал этого и сильно рассердился, но подавил свой гнев. Хотя Принципе и не обязан давать отчета в своих тайных распоряжениях, сказал он, но я сделаю исключение на этот раз и отвечу вам. Дон Карлос действительно получил означенную сумму. В принципе, не подлежит ответственности, заметил старый суперьор Севильи. Но должен давать отчет в управлении обществом. На это я всегда готов, сеньоры, высокомерно отвечал граф Кортецело. Но не забудьте, что Принципе имеет полное право распоряжаться всеми наличными средствами, чтобы поддержать достоинство своего могущественного положения. Да, когда дело идет об интересах Гордуньи, прибавил суперьор Мурчин. А высокий Принципе позволит мне заметить, сказал суперьор Кордовы, что его распоряжение касательно этих 5 миллионов относят к его частным делам. Ходят слухи, что он отдал их в приданое дочери, а не для целей Гордуньи. «Кто смеет возводить подобное обвинение?» — вскричал Кортецело, хватаясь за шпагу. «Смерть ему! Принципе Гордуньи стоит так высоко, что никто не может безнаказанно оскорблять его. Простите, выслушайте все. Вы не так поняли наше намерение», — кричали суперьоры, перебивая один другого. «Принципе не обязан посвящать каждого суперьора в свои тайные планы», — продолжал граф. «Он один может судить свои дела. Но на этот раз я сделаю исключение и объясню вам все, суперьоры Гренады, Севильи, Кордовы и Мурчи. 5 миллионов действительно выданы дону Карлосу, чтобы привлечь его на нашу сторону и заставить молчать. Его деятельность уже принесла громадные выгоды Гордунии. «Мы привыкли ценить ум Принципе», отвечал суперьор Кордовы. «И далеки были от мысли подозревать его. Нам хотелось только выяснить дело, чтобы разом прекратить толки. Нашлись люди, решившиеся говорить, что Принципе пожертвовал 5 миллионами для удовлетворения своего честолюбия, для того, чтобы сделать свою дочь королевой. Так слушайте же. В чем состоял мой тайный план? Я желал этого союза для блага Гордуньи. Вот документ, который докажет вам справедливость моих слов, — сказал граф Кортецело, подавая седому суперьору Севильи бумагу. Сколько выгод принес бы Гордуньи подобный союз ее принципала с доном Карлосом? Сколько силы и влияния приобрела бы она? Но дон Карлос обманул меня, и я пользуюсь случаем высказать вам это. «Ваш план прекрасно придуман», — сказал суперьор Севильи. «Вы делали все для блага Гордуньи. Я готов был пожертвовать дочерью, и меня смеют обвинять в эгоистических замыслах? Сейчас же объявил бы вам, что дон Карлос заслуживает смерти за нарушение слова. Но пока мы еще можем обращать в свою пользу беспорядки, посреди которых он первенствует. «Вы достойны удивления, Принципе!» — вскричал суперьор Кордовы. «Своей жаждой мести вы жертвуете интересам Гордуньи? Одно это уже может бесспорно доказать вашу мудрость и ваше великодушие». «Мы скромно преклоняемся перед вашей властью!» — закричали суперьоры. Сходка в Альгамбре разошлась.